Таковое слово «Польша». По старой привычке, унаследованной от нищенской юности, Наполеон III не выбрасывал рваные носки, а отдавал их в штопку. Красноречивым императора назвать трудно, зато его хладнокровию можно было позавидовать. Принцесса Матильда, разведенная жена Анатолия Демидова, рассказывала Флоберу: «На днях лакей выпустил ему за шиворот полный сифон сельтерской, а он, без малейшего признака недовольства, протянул ему пустой стакан с другой стороны, пшик, и выпил. Вот уж если б я стала его женой, так обязательно разломала бы ему голову, только бы узнать, что в ней находится». Наполеон III однажды с оттенком горечи заявил: «Меня среди монархов Европы именуют парвеню. Ну что ж, я способен гордиться даже званием выскочки». Выскочка начал жизнь офицером в швейцарской артиллерии, а к престолу Франции подкрадывался со стороны Рима. Он был связан с карбонариями, боровшимися за освобождение Италии от австрийского и папского гнета. Экспедиция на Рим была разгромлена. Наполеон III с английским паспортом в кармане бежал во Францию, но она его изгнала. Начались годы скитаний и сочинения брошюр, в которых будущий император рисовал себя убежденным республиканцем. Надев треуголку знаменитого дяди, он устроил заговор в Страсбурге, потерпел фиаско и уплыл за океан. Великолепный иллюзионист, фокусник, он, если верить слухам, мечтал о блестящей цирковой карьере. В 1840 году прах Наполеона I с острова Святой Елены перевезли в Париж, что дало повод для развития бонапартизма в стране. Наполеон III высадился с друзьями в Булоне, обвиняя Орлеана в деспотии, и где бы он ни появлялся, над его головою всегда парил выдрессированный орел, который в самые патетические моменты, распластав крылья, с клёкотом садился на треуголку своего хозяина. Неисправимого заговорщика пожизненно заточили в темницу, а орел улетел. В крепости Наполеон III постигал экономику, изучал историю, вступил в переписку с Луи Бланки, нашел друзей среди социалистов, шла большая игра за власть, и он не скупился на авансы. Рабочий класс не владеет ничем, его нужно сделать собственником. Через 6 лет, во время прогулки, арестант в блузе пролетария подхватил на плечо доску и под видом рабочего спокойно вышел из тюрьмы на свободу. Беглец скрывался в Англии, пока революция 1848 года не избрала его депутатом учредительного собрания. С трибуны он заявил, что избранник воли народа, он отказывается от претензий на престол. Всеобщим голосованием его провели в президенты Французской республики, а в ночь на 2 декабря 1851 года, это дата Аустерлица, Наполеон совершил переворот. Париж вышел на баррикады, была страшная бойня. В канавах навалом лежали убитые, и так он стал императором. Для полного счастья не хватало императрицы, но выскочка не мог найти невесты ни в доме Гогенцоллернов, ни в шведской династии Ваза, всюду отказывали. Тогда-то он и женился на испанке Евгении Монтихо, сам же признав, что это брак с досады. Сейчас эта красавица плыла в венецианской гондоле, которую тихо покачивали воды прудов Фонтенбло, а на веслах сидел. Кто бы вы думали? Ну, конечно же, карбонарий-итальянец. Точнее, посол Сардинского королевства, граф Коста-Нигра, наполовину Дон Жуан, наполовину Макиавелли, который прекрасно поставленным голосом пел императрице Франции любовную серенаду. Гондола мягко ткнулась в зеленую травку, со смехом подобрав воланы платья, мол, тихо чмокнула любовника в лоб и спрыгнула на берег. Здесь, на берегу, ей подал руку пожилой человек в черном сюртуке, делавшем его похожим на сурового лютеранского пастора. Это был русский посол во Франции, граф Павел Дмитриевич Киселев. На пустынной тропинке к павильону императрица сказала ему: «С вами, посол, я всегда искренна, и я не думаю, чтобы сейчас моему супругу была необходима встреча с вашим царем. Я понимаю, чего домогается ваш Горчаков. На одном краю Европы богатая и славная Франция, у которой множество друзей, а далеко-далеко, где-то за Германией и Польшей, нищая и пристыженная Россия, у которой друзей нет». «Какая подлость!» — подумал Киселев и, склонив седую голову, благоговейно приложился к руке интриганки. «Увы», — произнес он, — «ваш высокий супруг уже сделал приглашение России к политическому танцу». Предстоящий